После того, как князь 5 мая покинул столицу, он с дороги неоднократно писал Екатерине. 13 мая она писала ему, между прочим: «Ты летаешь, а не ездишь. Жаль мне только то, что не наблюдаешь моего предписания касательно сбережения твоего здоровья, а приедешь на место, буди не совсем болен, по крайней мере, замучен. За апельсины благодарствую». В письме 16 мая говорится: «Вижу, что хлопот у вас без счета по причине прокормления армии, однако надеюсь, что ты из них выпутаешься. Неудивительно, что ты дорогой измучился по твоей езде. Спасибо тебе, что так часто пишешь». 31 мая. «Дай Боже королям шведскому и прусскому ноктоедицу на каждом пальце, а чтоб твои пальцы перестали болеть. Не опасайся, не забуду тебя. Что часто пишешь, тем самым успокаиваешь мой дух». 20 июля. «Жалею очень, что ты замучился, ездя повсюду. Молю Бога о твоем здоровье и надеюсь, что по твоему благому обыкновению преодолеешь все затруднения. Желаю тебе счастья и удачи» и тому подобное. Во все это время императрица писала подробно о делах политических, о военных действиях против шведов, о Пруссии и прочем. В переписке Екатерины с Потемкиным летом 1789 года занимал довольно видное место эпизод с Мамоновым. Как было уже сказано раньше, Горновский не без основания считал фаворита ревностным сторонником интересов князя. Мы не знаем, каковы были отношения Мамонова к Потемкину во время пребывания последнего в Петербурге. Ходили слухи о каких-то интригах Мамонова, направленных против князя. Храповицкий рассказывает, что Потемкин вскоре после приезда в Петербург по случаю спора между Мамоновым и императрицей миротворствовал. Летом 1789 года Екатерина узнала, что фаворит был давно влюблен в княжну Щербатову. Она тотчас же уволила его от должности при дворе, женила его на этой фрейлине и отпустила обоих в Москву. Неоднократно императрица писала князю об этом эпизоде, сильно ее огорчившим. Мамонов сам при этом случае сильно волновался, зная, что Потемкин будет очень недоволен его образом действий. Он говорил Горновскому: «Я князю Потемкину более не надобен. Сколько я мог приметить из его речей, что же мне оставалось? В противном случае, может быть, я бы и никогда не открыл своей страсти или, по крайней мере, долго бы ею мучился. Дай Бог, чтобы это не потревожило князя. Просите его светлость», — тут он заплакал, «чтобы он был навсегда моим отцом. Мне нужны его милости и покровительство, ибо со временем мне, конечно, будут мстить». В письме к князю Мамонов старался всячески оправдать свой поступок. И Потемкин от удаления Мамонова не без основания ожидал для себя неприятностей. Хотя, по-видимому, императрица во все это время была довольна Потемкиным и его деятельностью. Она в письмах к князю не переставала утешать и хвалить его. В письме от 9 июля он жаловался на коварство Пруссии. Она отвечала ему 24 июля: «Что враги России мои, равномерные тебе, ищут делать досады, этому удивиться нечему, ибо ты им опаснее всех по своим качествам, моей к тебе доверенности». В других письмах: «Дай Боже тебе успехи и победы, чего заслуживаешь своими качествами, усердием ко мне и к общему делу, своим рвением и трудами. Твоими распоряжениями я весьма довольна. Я тебя люблю всем сердцем, как искреннейшего друга. В тебе одном более ревности к общему делу и к моей службе, нежели в прочих, и ты же замысловатее. Прошлогодняя кампания оправдала совершенно мои о тебе мысли и доверенность. Посылая ему медали с его портретом, она писала ему: «Я в них любовалась как на образ твой, так как и на дела того человека, в котором я никак не ошиблась, знав его усердие и рвение ко мне и к общему делу, совокуплено с отличными дарованиями души и сердца». В другом письме: «Я хочу, чтобы ты был в веселом расположении и не смотрел сентябрем. Так же и я не люблю, когда ты морщишься». Частые и подробные письма императрицы к Потемкину в это время заключают в себе изложение политических дел. Сообщая князю о всем происходившем, Екатерина давала ему инструкции, спрашивала его советов, хотя она и знала о кое-каких недостатках военной администрации в украинской армии, но все же была очень довольна князем. «Его щегольская кампания, какое занимает пространство!» — сказала она с восторгом в сентябре. Дело в том, что она приписывала ему важную долю в успешных военных действиях, и тогда он не оказывал непосредственных услуг и держал себя в стороне. Современники-специалисты, а также и позднейшие историки, исследовавшие военные действия 1789 года, находили, что и эта кампания служила доказательством очень посредственных способностей Потемкина. Целью кампании было занятие целого ряда укрепленных мест в пограничных пределах Турции. Нанесением ударов турецким войскам можно было принудить порту к заключению мира. Кроме военных действий, впрочем, Потемкин старался пустить в ход еще другие средства. Продажность турков доставляла князю возможность, по крайней мере, узнавать подробно о планах Турции, о предполагавшихся военных операциях, о настроении умов в Сирале. Он старался даже, как рассказывали, подкупить султаншу Валиды и капудан Пашу. Гельбик пишет о сотнях тысяч рублей, отправленных в Константинополь по предложению Потемкина, и о разных драгоценных подарках, которыми он старался действовать на турецких министров. Что касается стратегической деятельности Потемкина, то он прежде всего заботился о пополнении убылей в своей армии для предстоящей кампании. Далее он успел лишить Румянцева значения и влияния на ход дел. Румянцев не был явно подчинен Потемкину, но должен был все действия своей армии согласовывать с операциями армии Потемкина и был от них в полной зависимости. Трудно сказать, насколько справедлив упрек некоторых писателей в том, что Потемкин настраивал императрицу против Румянцева. Нам кажется вполне вероятным, что Екатерина, ограничивая значение последнего, действовала независимо от внушений Потемкина. Но, тем не менее, Потемкин сделался главнокомандующим всеми войсками. Румянцев оставался праздным. Князь Репнин, сменивший Румянцева, поступил под начальство Потемкина. Последний, однако, не играл важной роли в войне, так как Суворов был главным героем похода 1789 года. До чего доходил в это время авторитет Потемкина, видно из рассказа Энгельгарта, относящегося к тому времени, когда Румянцев, прекративший свою деятельность, жил около Яс в Жиже. Генералы из подлости и раболепства редко посещали графа Румянцева, да и то самое малое число. Один только Суворов оказывал ему уважение, посылая к нему курьеров, как бы он еще командовал армией. Потемкин со всей армией медленно шел к Днестру. Великому визирю удалось военными действиями ввести Потемкина в заблуждение, и он без всякого основания ожидал открытия турками действий со стороны Бессарабии и против Крыма. Суворов же в это время одерживал блестящие победы. Обманутый операциями великого визиря, к Князь не знал, приступить ли ему к осаде Бендер или нет. Между тем, как по мнению специалистов, он должен был вместо поездки в Херсон и Очаков, вместо военных действий около Бендер, участвовать в главных операциях Репнина и Суворова. Главная квартира Потемкина летом 1789 года была в Дубоссарах. Ставка его, писал очевидец, князь Долгорукий, весьма похожа была великолепием на визирскую. Даже полковник Боур насадил вокруг нее сад в английском вкусе. Капельмейстер Сарти с двумя хорами роговой музыки и прочих многих музыкантов нас ежедневно забавлял. Казалось, что светлейший князь тут намерен был оставаться навсегда. Энгельгард тоже рассказывает, что главная квартира Потемкина отличалась против бывшей под командой графа Петра Александровича Румянцева. Множество приехало жен русских генералов и полковников. Беспрестанно были праздники, балы, театр, балеты. Упомянув о Сарти, всегда бывшем при князе, Энгельгард замечает, он положил на музыку победную песнь «Тебе Бога хвалим». И к оной прилажена батарея из 10 пушек, которая по знакам стреляла в такт, когда пели «Свят, свят». Тогда производилась из зонах орудий скорострельная стрельба. В октябре Потемкин был обрадован известием о победе при Рымнике. Он писал Суворову: «Объемлю тебя лобызанием искренним и крупными словами свидетельствую мою благодарность. Ты во мне возбуждаешь желание иметь тебя повсеместно» и прочее. Он же просил Екатерину наградить Суворова беспримерно щедро. Недаром впоследствии Суворов хвалил Потемкина в самых восторженных выражениях. В письме к Екатерине он называл Потемкина великодушным начальником и великим мужем. В письме его к Попову сказано: «Долгий век князю Григорию Александровичу! Увенчай его Господь Бог лаврами, славой! Великой Екатерины, верно подданные, допитаются от тука его милостей. Он честный человек, он добрый человек, он великий человек. Счастье мое за него умереть». Екатерина была в восхищении от известий о Рымникской битве. Хотя Потемкин в ней не принимал участия, она писала ему: «Если бы ты был здесь, то бы я, взяв тебя за ушки, поцеловала, а теперь заочно премного благодарю. Ты право, умница. Спасибо, мой фельдмаршал, что дела ведешь умно и с успехом. Я нахожу тебя очаровательным». И битва при Факшанах, в которой Потемкин также не принимал участия, была очень выгодной для князя. Горновский писал: «Государыня от радости плакала. К его светлости обращена была первая благодарность в присутствии многих придворных особ». И дальше. «Никогда дворы столицы не имели такого к его светлости почтения, как теперь. Кто предан, тот говорит громко, а чье сердце наполнено ядом, тот молчит». Несколько позже он же писал: «Дай Боже, чтобы его светлость был навсегда в таком искреннем почтении у двора и публики, как теперь. Никогда государыня не была лучше расположена к его светлости, как теперь. В день вспоминает его раз по нескольку и весьма его здесь видеть желает». В начале сентября Горновский писал: «Шубину приказано вырезать из мрамора бюст его светлости». Рассказав далее о приказании Екатерины приготовить к приезду князя покои его и одеть спальню и предспальню белым штофом, каковым одеты некоторые комнаты у государыни и у Зубова. В связи с приездом Потемкина Горновский замечает: «Не проходит того дня, чтоб государыня не занималась его светлостью, и весьма его светлость видеть желает. 18 сентября государыня приказала спешить с убранством покоев его светлости. Около этого времени императрица писала Потемкину: «Покои твои я приказала убрать почище. Я по ним проходилась и нашла, что они так замараны и так гадки, что полководца прославившегося вон и ввести непристойно. А полюбится ли тебе, как я их прибрать велела, не ведаю. Для меня не дурно, но, зная твой вкус, опасаюсь, что тебе не понравится. Но как бы то ни было, они красивее землянки либо палатки. Прощай, мой друг, я тебя очень люблю». После занятия Анкермана Потемкиным, город сдался без боя, императрица писала: «Златно, что имя твоя страшно врагам, что сдались на дискрецию, что лишь показался. Спасибо тебе и приспасибо, компания твоя нынешняя щегольская». Далее: «Постарайся, мой друг, сделать полезный мир с турками. После нынешней твоей компании сего ожидать можем. Помоги тебе, Господь Бог, сам взять Бендеры. Посылаю тебе гравированный портрет с резного камня очаковского победителя. Что ты замучился, о том жалею. Побереги свое здоровье. Ты знаешь, что оно мне и государству нужно. Бога прошу, да поможет тебе взять Бендеры, а наипаче без потери людей, и если паче чаяния, чего, Боже, сохрани, недостаточно, где было пропитание или провианта, так чтобы с неба шел хлеб и сухари, как дождик». Из писем Екатерины можно видеть, как высоко она в это время ценила князя и постоянно обращалась к нему с разными вопросами. 18 октября она не менее 4 раз писала к нему. Город Бендеры также сдался Потемкину без кровопролития. Тут князь обнаружил не столько военные, сколько дипломатические способности. Он вел переговоры о сдаче крепости ловко и успешно. Считали возможным, что и тут он действовал подкупом. Суворов, поздравляя Потемкина, заметил, что в том столетии ни одна турецкая важная крепость не сдалась русским так приятно. Впрочем, до сдачи крепости происходила перестрелка, и Самойлов рассказывает о следующем случае. Ядро большого калибра упало близ князя и осыпало его землей. Не сделав ни малейшего движения, Потемкин продолжал свои наблюдения и, заметив тревогу среди окружавших его, сказал: «Что это? Неужели вы думали, что по нас и стрелять не будут?» Потемкин подробно известил Екатерину о ходе дела и какие им были приняты меры, чтобы довести турок до сдачи крепости. Екатерина писала ему: «Недаром я тебя люблю и жаловала. Ты совершенно оправдываешь мой выбор и мое о тебе мнение. Ты отнюдь не хвастун и выполнил все предположения, и цесарцев выучил турок победить. Тебе Бог помогает и благословляет. Ты покрыт славой. Я посылаю тебе лавровый венец, который ты заслужил, но он еще не готов. Теперь, мой друг, прошу тебя, не спесився, не возгордись, но покажи свету великость своей души, которая в счастье столь ненадменна, как и не унывает при неудач. Нет ласки, друг мой, которую бы я не хотела сказать тебе. Ты очарователен тем, что взял Бендера без потери хотя бы одного человека. Усердие и труд твой умножили бы во мне благодарность, если бы она и без того не была такова, что увеличиться уже не может». В другом письме: «За Бендеры скажу еще раз спасибо. Желаю, чтоб Христос тебе помог заключить честный и полезный мир. покоряя Бендеры, ты увенчал дело настоящей кампании. Охотно я пропою тобой сочиненную песню». То есть мы взяли 10 баркасов, не потеряв ни одного молодца, и Бендеры с 3 пашами, не потеряв кота. «Я рада тебя видеть в столь хорошем расположении духа. Это и неудивительно после блистательной кампании». Вероятно, Потемкин в своем письме к Екатерине сделал замечание, что покои, приготовленные для него императрицей, слишком роскошны. В ответ на это сказано в ее письме: «Господин монах, прошу не монашествовать. Вот что я отвечаю на слово «келья» по поводу твоих комнат, которые я с особенным удовольствием украшаю. После мира отдохнешь, и Бог подкрепит твои силы телесные и душевные».